Глава 32. При посторонних. Вынести себе ему мозг – это просто как дважды два. И очень легко реализуется. И очень сильно сближает на уровне эмоций. Предположим, что вы не хотите, чтобы в вашей кровати был третий человек. Или пока что к этому не готовы. Но такие фантазии вас посещают время от времени. Тогда можно использовать приправу для секса, чтобы сделать его острым, как жгучий перец чили. Вам нужен посторонний человек, который просто будет наблюдать за вашим сексом. Снимаете отель, находите такого человека на сайте секс-знакомств. Вы приезжаете раньше и начинаете заниматься сексом. В оговоренное время должен прийти посторонний. Сесть на кресло и просто наблюдать за вами. Просто смотреть. Он не участвует, он только смотрит. Когда вы говорите слово «все», он встает и уходит. Заранее договоритесь, чтобы не было никаких съемок на телефон. Еще лучше использовать маски, чтобы вас было не узнать. Вы можете договориться как с мужчиной, так и с женщиной. Найти их не составит труда. Достаточно создать анкету на сайте секс-знакомств и в описании написать, что вы именно хотите. Примерно должно быть такое описание. Молодая и красивая пара хочет найти мужчину или женщину, чтобы при них заняться любовью. Вы только наблюдаете. Вы не участвуете. Без фото не ответим. Поверь, желающие будут. Еще как. Можно всегда усилить игру, и посторонний может вами управлять. Он говорит, какую позу принять, он как бы управляет вами, а вы делаете. Ох, это круто, выносит мозг и так заводит. Если это будет мужчина, и ты будешь смотреть ему в глаза, ты просто будешь сходить с ума от возбуждения. Вы будете красиво двигаться, а посторонний будет от этого офигевать. Не стоит этого бояться и стесняться. Вы никогда больше его не увидите в жизни. Но этот день, ни этот человек, ни вы, никогда не забудете. Можете заранее договориться сделать это в другом городе. Например, вы уезжаете в отпуск или будете проездом, или у вас недалеко есть город, чтобы случайно не попался ваш знакомый. Сразу имейте в виду, что нужен запасной вариант. Если посторонний сольется, то вы просто вызываете другого.